Глава 13. Архив рода Дубовых. Несколько дней спустя. Я потерял счет дням, которые провел в архиве около древесного кокона. Внутри явно что-то происходило. То и дело, сквозь щели между корнями пробивался зеленый или фиолетовый свет. Пытался заглянуть внутрь духовным или магическим зрением, но кокон был словно слепое пятно. Непонятно, что внутри. Но на всякий случай я не отходил, всегда был поблизости. Хотел убедиться, что все будет в порядке. Через полдня после того, как графиню скрыло в коконе, прибыли остальные женщины плюс Верещагин. Паша остался отбивать столицу. Барон Маститов готовил войска к наступлению в районе Сувалского коридора. Это где-то в польском княжестве. Оттуда они двинутся к границе в сторону Берлина. В принципе, там расстояние не очень большое. От границы примерно 5 или 6 сотен километров. Но каждый километр держит саранча. Женщины приносили проблемы. Но так я хотя бы отдыхал и отвлекался от мрачного ожидания. Пару раз пытался по духовной связи узнать, где точно находится Мита и что с ней происходит. Но из-за расстояния не мог этого сделать. Да и Тарантиус наверняка постарался, чтобы я ничего не мог увидеть. Какой-нибудь магией, заглушив эту связь между нами. Так что да. Не оставалось ничего, кроме как ждать, есть и варить отвары сока древа. С первым все понятно, со вторым тоже не было проблем, потому что повар старался вовсю. Он все пытался превзойти мои рецепты и использовал лучшие ингредиенты. Получалось вкусно. У меня даже мышцы, выпиравшие из-под серой кожи с тонким слоем подкожного жира, стали этим жиром обрастать. А мне нравится, как Коля отъедается. Задумчиво говорил у Лакросса, окидывая меня взглядом. У нее, кстати, тоже процент подкожного жира повысился, ведь она и старалась убрать его бесконечными тренировками. К счастью, получалось у нее плохо, чему я очень радовался. Сухие ноги и идеальная попа обрастали жарком и становились еще идеальнее. Просто глаз радовался. И не только глаз. Отдыхавшие женщины каждый день смотрели на меня голодными глазами. Приходилось уходить в поместье, оставляя вместо себя Семена приглядывать за коконом вдовиной. А там уже подруги пытались меня истязать, но через 3 часа сами начинали просить о пощаде. А что? Я плотно сидел на исцеляющих и всяких регенерирующих зельях, а у них есть побочный эффект. Кровоток быстрее и сильнее, меньше усталости, выше выносливость. Но девушки не оставляли попыток меня уморить. Это было прекрасно, но все равно такой отпуск омрачало вынужденное ожидание и чувство неопределенности. Вроде как мать леса обещала, что с графиней будет все хорошо, но совпадает ли у нас понимание слова «хорошо»? С отваром из сока дерева помогла Маша. Я нашел подходящий рецепт в архивах, но Дриада предложила внести изменения в него. Предлагала она это эротично, поглаживая собственную грудь аж 5-го размера. Бедняжку начали мучить боли в спине, так что пришлось ей помочь. Дважды. Первый раз подержать их в процессе скачек сверху, а второй — уже со сбором чудодейственного сока. В итоге длительность действия отвара увеличилась аж в 2 раза. Распространение тлетворного влияния руны на мою сферу души почти остановилось. Почти. Надеюсь, когда одолею саранчу, оно вовсе исчезнет. Кажется, на 5-й день мы все собрались в архиве рода у подножия древа. Это было солнечное утро, и косые лучи пробивались сквозь крону дерева, разгоняя пыльную темноту большого зала. Альфачик с Гошей и Гошиком в это время охотились в нескольких километрах от поместья в лесу. После того, как здесь истребили всех монстров, развелось много дичи. Паук плел гигантские сети, а лютоволк загонял по коридорам из паутины добычу в ловушке. «Какой у нас план?» — спросил Верещагин. «Просто пойдем на Берлин?» Он только сегодня вернулся с короткой поездки в одно из своих поместий. Размещал там семью своей подруги сердца. «И да, и нет», — ответил я. «Войска пойдут на Берлин, но завязнут в боях на границе. Враг не даст пройти им просто так. С ними пойдет Паша, чтобы враг решил, что мы идем ва-банк». «Саранча боится инсекта первого императора», — задумчиво проговорила княжна, оперевшись спиной о ствол дерева. Ее небесно-голубые волосы слегка отросли и рассыпались по плечам красивой шалью. «Но ты словно чего-то не договариваешь, Коля». Она посмотрела на меня, сузив глаза. Подловила, хмыкнул в ответ и обвел взглядом остальных. Да, инсект первого императора силен, и враг боится его. Но сдается мне, что раз тогда с его помощью не удалось победить Рой, то и сейчас не выйдет. Потрепать как следует — это да. Отбросить силы врага назад — тоже да. Вот победить — не думаю. Но ведь... Нахмурил Верещагин ту бровь, что не была скрыта маской. Это был наш единственный шанс, единственная надежда. Как нам победить тогда? Неужели надежды нет? Надежда есть, успокоил я начавшего паниковать барона. Тарантиус сам подсказал мне способ одолеть Рой. И как же? Хмуро спросил у Лакроса, нервно жуя свою выцветшую прядь. Ответ завалить нашими трупами я не приму. Я еще планировала детей нарожать. Ой, а ты кого хочешь, мальчика или девочку? Тут же оживилась Вероника, слегка витавшая в облаках. Я вот девочку, и мальчика, и еще одну девочку. Двух пацанов. Почти выкрикнула Лакросса, в алчной улыбке обнажив маленькие милые клыки под нижней губой. С кровью Дубова из них вырастут могучие воины, которые станут великими вождями орков. «Фига у тебя планы», — присвистнула гоблинша. «А я бы хотела девочку, чтобы передать ей свой изобретательский опыт. И мальчика, чтобы сделать его художником или музыкантом. Должен же кто-то искусством заниматься». «Вы еще не родили никого, а уже думаете, как свои комплексы через детей реализовать», — фыркнула Лиза. «Вот я буду своих воспитывать так, как советуют лучшие мировые психологи». «И кто бы говорил о комплексах?» — покачала головой и цокнула языком княжна. «А я бы тоже родила», — мечтательно вздохнула Дриада. «Но не знаю, смогу ли снова». «Девушки, хватит», — взмолился Верещагин. «Прежде чем открывать в этом поместье интернациональный детский сад, давайте поговорим о деле, хорошо? Дубов, что скажешь? Какой у тебя план победы?» «Дубов? Эй, Николай!» Пытался дозваться до меня Алексей. А я делал вид, что я статуя. Но, кажется, не очень успешно. Пришлось отмереть, когда Агнес попыталась поджечь мне волосы. Зеленая мелочь отлетела, получив смачный шлепок по заднице. «Все просто», — вновь заговорил я, сделав вид, что просто ничего не слышал. «Я много думал, почему Тарасов так пытался меня завербовать на свою сторону. Увещевал властью, деньгами, женщинами. Короче, всем тем, что я не люблю, кроме женщин». Тут же поправился я, почувствовав на себе сразу 6 взглядов прищуренных глаз. И я понял, он не просто пытался добраться до Миты все это время, но и хотел заполучить род Дубовых. Думаю, мой дар может решить проблему саранчи. Как именно, не знаю, но есть предположение. В любом случае, пока войска и царевичи отвлекают на себя основное внимание врага, мы проберемся в Берлин. «Можем попробовать на дирижабле», — предложил Агнес, но я отмахнулся, мол, потом решим. Наш разговор прервал странный звук. Кто-то, грохоча, охая и ахая, скатывался по лестнице в архив. Спустя несколько секунд внутрь вкатился небольшой заиндевевший шар, упал и рассыпался комками снега, а потом превратился в гнома. В смысле, это изначально был гном, просто в снегу. «Торвальд?» — узнал ей это краснощекое лицо. «А ты здесь откуда?» «Дубов!» — кряхтел он, поднимаясь. «Хоть бы песком тропки свои посыпал. Вчера оттепель была, а сегодня подморозила и сплошная наледь. Я думал, костей не соберу, пока летел по лестнице». «Ты от самого Пятигорска, что ли, катился? Поскользнулся где-то там и фьють, и ты здесь?» «Нет, конечно». Огрызнулся гном, со злобой посмотрев на лестницу, а затем подошел к нам. «Мы с Герхардом хотели успеть поймать тебя в твоем поместье». «Это еще зачем?» «Дело есть. Пошли на улицу. Там Герхард полевую кузню ставит». Гном махнул мне рукой и сам пошел к лестнице. К той самой, с которой только что скатился. Я, а следом и все остальные, направились за ним, кроме Вероники. Ее я попросил приглядеть за вдовиной, если та вдруг очнется. «Конечно, мой господин». Баронесса Молчанова привстала на цыпочки и чмокнула меня в щеку, кокетливо согнув одну ножку к попе. А потом еще и подмигнула. «И что-то не нравится мне это подмигивание, ох, не нравится. Сулит какие-то проблемы. Опять». Гному тяжело давались большие для него ступеньки. Он пыхтел, высоко задирая ноги, но, тем не менее, помощи не просил. Я решил ему сам ее предложить. «Дружище Торвальд, позволь, я тебе помогу», — хохотнул, подготовив шутку. «И чем же, позволю знать?» — огрызнулся гном. «Подам тебе руку помощи». Я протянул вперед ладонь. Конечно, он не был так мал, чтобы на ней поместиться, но сам факт. Если хочешь и дальше продолжать себя радовать этой ладошкой одинокими вечерами, Дубов, то советую убрать ее подальше от моего лица, а не то... Процедил Торвальд, остановившись на месте, вытерев мокрую отстаившего снега бороду и прищурив на меня глаза. Девушки, шедшие позади, нисколько не стесняясь, заржали. А потом заржали еще сильнее, когда Верещагин уточнил, что он имел в виду и почему вы так смеетесь. Я тоже посмеялся и оставил гнома в покое. Пока. Он же не думал, что я оставлю без внимания его вторжение, без приглашения. А на улице, между тем, развернулась настоящая битва. Правда, ни дружинники, ни Торвальд, ни мои слуги и вообще никто благоразумно в нее не вмешивались. «Здесь нельзя оставить эти ваши печи», словно фурия отчитывала сумрачного гоблина Марина. «Я только осенью высадила здесь цветы. Вон там клумба с розами, здесь хризантемы, а там голубые нарциссы, крайне редкие и капризные. Вы мне своими печами и кузницами весь цветник уничтожите». «Дамочка, а где мне, по-вашему, расположить наше оборудование?» — хмурился Герхард, облокачиваясь о горячий капот грузовика. Говорил он спокойно. «Может, прикажете кузницу здесь выстроить, а мы подождем? Только не факт, что саранча за это время не придет сюда сама», — сорвался в конце он на крик. «Господин, если прикажете, я надену свой костюм и вышвырну их отсюда», — предложил сотник Быков, встретив меня у выхода. «Я твой костюм на болтике разберу», — тут же погрозил маленьким кулаком мелкий, но грозный гном. «Чего? Да я тебя соплю и перешибу». «Сопля у тебя для этого не выросла, долгоногий». «Так, стоп!» Хлопнул я в ладоши так громко и сильно, что колючее эхо прокатилось по морозному воздуху. От хлопка сорвался порыв ветра и поднял в воздух блестящие снежинки. Зато все заткнулись. «Герхард, проедь до дирижабля. Там вокруг только поляна, цветов нет. Там и ставь кузницу. Никон, найди Петровича, пусть отрядит слуг на помощь. И дружинников своих пошли». Никон кивнул и пошел исполнять приказание. Я подошел к Герхарду, и мы ударили по рукам, приветствуя друг друга. «Ладно», — согласился гоблин и полез обратно в кабину грузовика. «Торвальд, пока объясни, что к чему. А я начну подготовку, дорога каждая минута». Он сел за руль и захлопнул дверцу, но тут же открыл ее и высунулся, встав на подножку. «Нет, каждая секунда». Сел обратно и, опровергая свои же слова, опять вылез. «Нет, мгновение». Снова прыгнул в кабину и опять, но в этот раз влетел лбом в стекло, потому что я невзначай оперся рукой о дверь. Только после этого он поехал к дирижаблю. Девушки пошли отпаивать успокоительным чаем разбушевавшуюся Марину. Я ей подмигнул и кивнул, давая понять, что она все сделала правильно и может сама себе выписать премию. Мы с Торвальдом и Верещагиным пошли по глубоким следам грузовика. «Хочу посмотреть, как это все работает», — сказал Алексей. «Думаю, заняться производством оружия, когда все кончится. Площади есть, деньги тоже. Надо только в процессе разобраться». «Разве оружие понадобится, когда мы разберемся с саранчой?» — удивился я. Верещагин фыркнул. «Как только избавимся от саранчи, а ты начнешь княжить в Европе, поверь, очень многие захотят откусить от твоего пирога. Так что ты будешь моим главным клиентом, с хорошей скидкой, конечно же. По себестоимости будешь продавать». «Эй, а моя прибыль? Я же должен на что-то проводить модернизацию, да икру на хлеб покупать». Вот последнее наверняка было для него главным аргументом. «Одно то, что ты поставляешь оружие для князя Европы Дубова, сделает тебе лучшую рекламу». «А ведь и то правда. Ладно, по рукам. Только производство сначала открою». «Закончили, бизнесмены», — пыхнул нетерпеливым паром изо рта Торвальд. Когда не дождался ответа, продолжил. «Короче, Дубов». «Куда уж короче», — хохотнул я и ойкнул от боли, потому что меня ударили под колено. «Ай!» — Торвальд невозмутимо снова заговорил. «До меня дошли слухи от пятигорских студентов, что у тебя есть один интересный камень. И сдается мне, что нашел ты его в сокровищнице заброшенного города гномов под Кавказом. А, ты об этом. Я призвал из кольца хрустальный шар, завернутый в тряпку. Давно хотел тебе его показать, да все случая не представлялось. Полезная вещица». Выручила пару раз. Вроде как осколок от роя. Да, это он. Не знаю, известно тебе или нет, но он способен не только показывать всякое, но и фокусировать и приумножать энергию. Герхард мне рассказал о вашей встрече в Петербурге и о том, что ты собрался в европейские руины. Поэтому я хочу тебе помочь. Как? Мы как раз дошли до поляны возле дирижабля. Там уже вовсю шла разгрузка грузовика и установка полевой кузницы прямо под открытым небом. «Строим камень тебе в молот. Если учесть, сколько боев тебе предстоит, то это улучшение тебе точно пригодится». Я согласился. «Лучше хорошего оружия, только еще более хорошее оружие». «Очнулась!» — достиг моего слуха крик Вероники. Синеглазка стояла у входа в бункер-архив и махала мне рукой. Оставив Кузнецов и Верещагина заниматься делом, поспешил обратно. На первый взгляд в архиве ничего не поменялось. Под древом все так же стоял закрытый кокон, разве что теперь из-под корней не пробивался свет. Я подошел ближе и вдруг услышал тихие сдавленные стоны. Что за... Бедняжка застряла внутри и не может выбраться. Главное, что жива, но нужно помочь ей освободиться. Я тут же бросился к кокону, но мне наперерез скользнула Вероника и грудью закрыла от меня кокон. «Ты чего это? Стойте, господин. Мне кажется, ей надо немного побыть одной». Синеглазка потупила глазки, а на ее щеках проступил румянец, а я ничего не понял. «В смысле?» Я в два шага обогнул Веронику и склонился над коконом. И обомлел на месте. Сквозь щели между корней проникало немного солнечного света, и я увидел такое. Внутри кокона мягко изгибалось влажное женское тело с безупречно белой кожей в обрамлении мокрых прядей рыжих волос. Одна рука шевелилась где-то в районе груди, а вторая плавно изгибалась внизу. И все это под аккомпанемент сладких чарующих стонов, которые я сперва неправильно понял. «Если она была агентом саранчи, то есть бесполой», шепотом говорила Вероника, «то теперь, думаю, ей нужно немного времени, чтобы освоиться с изменениями». Синеглазка застенчиво хохотнула и потянула меня в сторону. «Пожалуй, да, надо дать графине время привыкнуть к себе. Вот только...» «А куда это ты меня ведешь?» — спросил, когда меня затянули в пространство между шкафами. «Сюда», — уже без тени смущения пожала плечиками Синеглазка и начала снимать с меня одежду. «А то чего это она одна там удовольствие получает? Я тоже хочу. К тому же у меня есть вы». Ох уж это женское коварство. Только Вероника опять не учла, что я куда как более выносливый и требовательный. Через полчаса нас прервало деликатное пошкрябывание ноготков по деревянной полке. Я оторвался от обессиленной и просящей пощады Синеглазки и обернулся. В мягком дневном свете у начала прохода стояла невысокая, но очень изящная и соблазнительная фигурка рыжей девушки. Она была почти такой же, как и раньше. Хорошая упругая грудь, крутые бедра, в меру сочные ножки. Только теперь на груди разовели два аккуратных небольших соска, а внизу, в паху, ловил солнечный свет легкий рыжий пушок. «Я голодна», — сказала Катя, вцепившись пальцами в полку так, что пальцы побелели еще сильнее. «Очень голодна». На предложение позвать повара девушка набросилась на меня. И нет, есть меня она не собиралась. Хотя поначалу были сомнения, потому как она очень рьяно взялась за дело. «Я хочу, чтобы ты был у меня первым», — взобралась она на меня сверху, «и последним». «И не мечтай, женщина», — хохотнул я, переворачивая ее вниз. «Я не дам умереть тебе от сну-сну». К полднику в архиве стало на две изможденных, но довольных женщины больше. «Боже, я теперь хочу жить еще больше, чем когда бы то ни было», стонала вдовина с блаженной улыбкой на лице, залитая моими и своими соками. А к вечеру кузнецы закончили совершенствовать молот. Теперь в центре красовался хрустальный шар, в котором будто клубилась магия, а вокруг него бежало тонкое, искусно выгравированное кольцо с гномскими и дубовскими рунами. Даже просто взяв молот в руки, я ощутил, что его мощь возросла многократно. «Что ж, больше откладывать нельзя», — сказал после того, как поблагодарил друзей. «С рассветом отправляемся в Берлин. Никон, готовь людей. Мы идем освобождать Европу». «Всю жизнь ждал этого приказа», — дрожащим голосом смахнув скупую слезу, сказал сотник. «Но все, Тарантиус, я иду за тобой, чтобы обналичить тебе чек на выдачу звездюлей».